Глава 6. Обход с подарками. Под трудовыми планами, которыми грозила тетя Таня, подразумевалась нарезка салатов, чистка овощей для запекания и украшение разноцветной глазурью пряников и печенья. Последнее поручили Косте, как единственному с художественным талантом, назначив ему в помощники младших Ланских. Те не отличались выдумкой и, предоставленные сами себе, залили бы все глазурью и были бы довольны. А сейчас готовностью копировали Костины рисунки человечков, домиков и снежинок. За всей этой предпраздничной суетой время пролетело незаметно. И вот они уже расселись за столом, и оголодавшие за день набросились на поздний ужин. После чего все приняли душ, переоделись в новые пижамы, ранние подарки тети Тани и дяди Паши, и спустились в зал. Один Толя остался в джинсах и свитере, чтобы после полуночи встретиться с друзьями и погулять по поселку. Приглушив свет и включив гирлянду на елке, они играли в настольные игры, пили горячий шоколад с маленькими зефирками, хрустели печеньем и смеялись под льющиеся из динамиков знакомые мелодии и негромкое журчание телевизора. Первое утро Нового года вышло пасмурным и морозным, но по-своему красивым. Дядя Паша включил уличные гирлянды, и их разноцветные блики придавали таинственное, в чем-то даже волшебное очарование заснеженному двору и лесу позади. После позднего завтрака Толя, отчаянно зевая, спустился почти к самому его концу. Наскоро поел и убежал к друзьям. Начался, как назвала это Катя, обход с подарками. В сказочном было принято встречать Новый год в кругу семьи или с близкими друзьями и соседями, а 1 января примерно в полдень начинался традиционный обход соседей с раздачей подарков. Обычно дарили какие-нибудь нужные в любом хозяйстве мелочи или что-нибудь из домашней еды. Но из-за беременности тети Тани Ланские в этом году только встречали поздравляющих к неутихающему восторгу любвеобильной белки. Костя слышал трели дверного звонка и доносящиеся из прихожей неразборчивые голоса и поздравления, но все гости после обмена подарками шли дальше, не проходя в дом. Лишь часа через два этот порядок, звонок, разговоры, хлопанье входной двери, нарушился. И голоса вместо того, чтобы утихнуть, стали громче. И дверь из прихожей открылась. Костя, отвлекшись от экрана телевизора, Кеша и Леша к бурному восторгу мяча-кладенца предложили марафон гонок на машинках, обернулся вместе со всеми на звук и узнал вошедших женщин. Мама Али рядом с низкорослой и по-спортивному подтянутой мамой Маши и Алисы казалась особенно высокой и немного нездорово худой, как модели на подиумах. Аквамариновые глаза Василисы прекрасно умело подчеркнутые тенями и аккуратной подводкой остановились на Косте. И под их неожиданно холодным взглядом ему стало немного не по себе. Тетя Таня проводила подруг в столовую, где они сели пить чай, о чем-то негромко болтая. Дядя Паша, ответив на телефонный звонок, ушел в кабинет. Костя, проиграв свой заезд Никите, отдал джойстик Жанне и пересел в кресло грушу. Тут же ему на живот запрыгнул Тор и принялся с утробным урчанием тереться подбородок. Морок с Басей спали на диване и изредка недовольно дергали ушами и кончиками хвостов на возгласы младших братьев Кати и мяча-кладенца. Азартно болеющих за машинки Никиты и Жанны. На другом конце дивана, поджав под себя ноги в теплых пижамных штанах и пушистых носках, сидела Катя, погруженная в раскрытую на коленях книгу. Белка, поприветствовав гостей тети Тани, улеглась на коврике перед диваном и, вывалив язык в счастливой собачьей улыбке, щурилась на мигающие огоньки елки. Подождав, когда Катя отвлечется, чтобы взять из стоящей на кофейном столике корзинки печенья, Костя поинтересовался. «Что читаешь?» Катя приподняла книгу, показав обложку. «Игра Эндера?» «Про мальчика, которого отправили в космическую военную школу, готовящую офицеров для войны с жуками-захватчиками». «Ого! Интересно?» Катя кивнула, но как-то неохотно. И, помолчав, призналась. «Я не очень понимаю взрослых в этой истории». Заметив, что Костя взял из корзинки последнее печенье, она отложила книгу и поднялась. Потревоженная белка тут же вскочила и замахала хвостом. «А ты ничего не получишь, попрошайка», — с показной суровостью сказала Катя, беря пустую корзинку, но собака все равно потрусила за ней на кухню. Костя видел, как Катя остановилась перед кухонной стойкой, на которой стояли блюда с пряниками и печеньем, сняла с них тканевые полотенца и начала наполнять корзинку. Внезапно ее рука замерла в воздухе, и Катя вся будто превратилась в статую. По ее щекам стремительно разлилась яркая, как молодая трава, зелень. Дома она убирала волосы в хвост, так что Косте было хорошо видно, что даже уши у Кати позеленели. Его взгляд сместился влево на сидящих за столом женщин, к которым Катя стояла спиной. Мамы Али и Маши что-то тихо обсуждали, кивая друг другу и поглядывали в сторону гостиной. «Нет, не в сторону гостиной», — поправил себя Костя, встретившись взглядом сначала с аквамариновыми, а затем с пронзительно голубыми, как ясное небо, глазами. Обе женщины немедленно отвели взгляды и как-то странно, неприятно переглянулись. Тетя Таня в этом разговоре не участвовала, и если ее подруги сидели, наклонившись друг к другу, как заговорщицы, то она, наоборот, сидела к ним полубоком. Костя обратил внимание, что ее правая рука, лежащая рядом с кружкой, была сжата в кулак, а на скулах неровными пятнами пылал румянец. Но не только Костя заметил неладное. Дядя Паша, закончив говорить по телефону, вернулся в гостиную и уже сворачивал в сторону кухни, когда Катя вдруг резко развернулась и распахнула рот. «Катя!» — громко окликнул ее папа, не дав и слова сказать, и уже тише добавил. «Поставь, пожалуйста, чайник». Он закрыл собой Катю, и Костя больше не видел ее лица. Через пару секунд она обошла стойку и включила стоящий рядом с холодильником чайник, так не произнеся и слова. Щеки ее оставались зелеными. «Ох, столько уже времени!» — воскликнула тетя Таня и, опираясь на спинку стула, поднялась из-за стола. «Скоро Толя вернется. Пора нашу ораву кормить». Мамы Али и Маши тоже вскочили и, суетливо прощаясь, направились к двери в прихожую. «Но мы вас после ужина ждем», — сказала мама Маши, обращаясь к тете Тане. В ее голосе Кости послышалась какая-то натянутая нотка. Его подозрение усилилось, когда она быстро, будто боясь снова встретиться с ним взглядом, повернула голову в сторону гостиной и неловко махнула рукой. «Пока, дети». Кроме Кости, все были так увлечены противостоянием Кеши и Никиты, что вряд ли вообще ее услышали. Не дожидаясь ответа, обе женщины скрылись в прихожей. И минуты не прошло, как провожавшая их тетя Таня вернулась на кухню. Катя, все это время стоявшая перед закипающим чайником, быстро к ней повернулась и что-то спросила. За шумом чайника Костя ничего не разобрал, видел лишь, как тетя Таня что-то объясняет. О чем бы они ни говорили, это окончательно вывело Катю из себя. Ее лицо стало каким-то болотно-зеленым, и Костя предположил, что не будь она юной царевной лягушкой, цвет его, скорее всего, был бы пунцовым. Катя замахала руками, что-то громко высказывая, и белка, взбудораженная поведением хозяйки, закрутилась вокруг нее, поджав уши и скуля от недоумения. Костя не видел лица дяди Паши, но заметил, как тот скрестил на груди руки и изредка недовольно качал головой. Тетя Таня хмурилась, но говорила с Катей спокойно. К тому моменту, как чайник отключился, Катя уже почти успокоилась и с насупленным видом кивнула на тихие слова мамы. Тетя Таня притянула дочь к себе, поцеловала в макушку и обернулась на хлопанье входной двери. «Это я», — раздался голос Толи. «Обед готов, я есть хочу». «Слышали? Атаман пришел, еду требует». С иронией улыбнулась тетя Таня и открыла холодильник. Дядя Паша, похлопав Катю по плечу, потрепал белку за мохнатые уши и начал доставать и передавать дочери тарелки из шкафчика. Костя, прижимая к груди задремавшего Тора, осторожно встал вместе с ним из кресла груши, уложил на диван рядом с другими котами и накрыл лежавшим на спинке пледом. «Вам помочь?» — заходя на кухню, предложил Костя. Дядя Паша улыбнулся и указал на выдвижной ящик. «Возьмешь ложки с вилками?» «Толя, ты один?» — крикнул он старшему сыну. «Один!» — — отозвался тот и, не отрываясь от экрана телефона, побежал к лестнице. «Я сейчас». Раскладывая на обеденном столе вилки и ложки, Костя тихонько спросил Катю. «Все нормально?» Ее лицу вернулся обычный оттенок, но глаза, когда она глянула на него, гневно сверкнули. «Нет», — тоже шепотом ответила она. «Потом расскажу». Расспрашивать дальше Костя не стал, к тому же в столовую, привлеченные аппетитными запахами еды, прибежали остальные. Прилетевший меч-кладенец покружил по кухне и столовой, убедился, что все в порядке, и, чтобы не маячить у стола во время обеда, направился к большому окну в гостиной подзарядиться от солнца, пусть и скрытого облаками. Жанна, сев за стол, заметила хмурое настроение Кати, дернула ее за рукав свитера и вопросительно приподняла брови. Но Катя лишь мотнула головой и почти весь обед просидела молча, ни на кого не глядя. Они уже доедали, когда тетя Таня заговорила. «Тетя Света — это мама Маши и Алисы, Светлана Андреевна», — пояснила она для гостей. «Так вот, она пригласила нас в гости. Кеша, Леша, вы пойдете? Андрюша с Варей тоже придут. Тетя Света с Машей обещали снега намести. Сможете с Алисой свою крепость достроить». Младшие ланские переглянулись и синхронно кивнули. Тетя Таня перевела взгляд на Катю, но та, не дожидаясь вопроса, выпалила. «Мы останемся дома». «Дочь», — начала тетя Таня. Но Катя ее перебила. «Мы все равно хотели фильм посмотреть». Костя поймал недоуменный взгляд Никиты. Они ни о чем таком не договаривались, но оба промолчали. Жанна задумчиво покосилась на подругу, а Катя, не мигая, смотрела на маму. Косте почудилось, будто между их глазами протянулась искрящаяся напряженная струна. Взгляды и дяди Паши, и Толи метались между ними, как у зрителей, наблюдающих за теннисным матчем. А Кеша с Лешей, воспользовавшись тем, что все отвлеклись, скармливали белке кусочки колбасы. Наконец тетя Таня вздохнула и кивнула. «Хорошо. Будь по-твоему».